сила любви. И как бы ни кружили над тобой беды и печали, любовь всегда спасет тебя от разных передряг, поможет улыбаться, даже коли с деньгами напряг, удержит с надписью «Любовь» наиценнейший флаг, который дружно водворили вы вдвоем в начале. 31 октября 2023 года.